Глава 51. Ворон. «Твою ж мать!» Подхватываю ее на руки и несу в комнату. Осторожно укладываю на кровать и быстро возвращаюсь на кухню. Зная, где у Мирного аптечка, достаю, вываливаю все на стол. Разворачиваюсь, обшариваю полку. Нашатырного спирта нет. Бегу обратно к Ире, прикладываю пальцы к шее, нащупывая пульс. Рожа горит от ее жестких пощечин. Внутри тоже все горит, но я был готов к чему-то подобному. Ей нужно было прокричать всю свою боль и обиду. «Давай, ведьма, приходи в себя!» Прошу ее. Мое заклинание работает. Ира открывает глаза, но взгляд еще совершенно расфокусированный. Беру ее за руку, подношу к щеке и трусь щетиной о тыльную сторону ладони. Веду носом, вдыхая глубоко в себя въевшийся запах лекарств, мыла и крема для рук. Самый лучший запах — ее. Смотрю, как из уголков глаз снова стекают слезы. Теперь не истеричные, тихие. Стираю капли пальцем, слизываю соль, чтобы чувствовать еще и вкус той, что навсегда моя. Переворачиваю руку, веду по шрамам. Начинаю тереть, словно это как-то поможет избавить ее от них. Ира пытается высвободиться, но я перехватываю крепче, стараясь не причинять боль. Качнув головой, целую побелевшие со временем полосы, как в нашу первую ночь целовал шрамы на ее бедре. «Я тогда жить не хотела», — хрипло говорит она, отвернув от меня лицо. «Это было отчаяние. Настолько сильная, что не могла дышать. Мне казалось, я уже умерла. Надо лишь уничтожить оболочку, чтобы она никому не досталась. Чтобы меня не растерзали шакалы, называвшие себя моей семьей. Когда ты исчез, ничего не осталось. Ты был, Паша». Резко поворачивает голову и смотрит на меня с бесконечной болью в глазах, снова назвав по имени. Сама же нервно смеется, заметив это. «Ты был всем в тот момент. По-настоящему всем. Надеждой, шансом. Единственным, кто смотрел на меня и не смеялся над увечьями. Ты был глотком свежего воздуха. Я тебе безоговорочно верила. А ты исчез». Все время облизывает пересохшие губы. «Ухожу за водой». Возвращаюсь, помогаю ей сесть и вкладываю в ладони стакан. Сам устраиваюсь на полу, прислонившись спиной к стене. Потом была пневмония и про беременность узнала. Я ведь тогда могла сделать аборт, представляешь? Врачи настаивали. Говорили, не выношу, ребенок инвалидом родится. А ребенок был твой. Я бы ни за что не смогла его убить, как бы сильно на тебя не злилась. Чтобы сохранить сына, пришлось снова приносить жертву Вселенной. Я пошла на сделку с Асадом. Отдала ему все: свою свободу, свое наследство от отца, от родной матери. Подписала брачный договор, в котором был страшный пункт о том, что мой сын останется с Юнусовым при разводе. «Какая разница, Паш, если Егор жив? Правда ведь?» Она мелко дрожит, а я боюсь спугнуть эту откровенность. Сижу, вдавливаясь лопатками в стену, и едва дышу, потому что каждый вдох равносилен битому стеклу, режущему легкие. Потому что сердце работает на износ, и меня самого трясет, но я не могу ей это показать. Я должен быть сильным, чтобы она чувствовала во мне опору. «Чтобы я точно была послушной», — продолжает Ира. «Асад показал мне папку с компроматом на тебя и Рустама. Так я попала в капкан длиной в 16 лет. Поначалу все было даже неплохо. Юнусов увез меня в другой город, не трогал всю беременность, как муж. Мне было плевать, с кем он проводит время. Я в глубине души продолжала ждать тебя. Родила Егора, выхаживала, лечила. Что вышло в итоге, ты видел». «У нас отличный пацан, Ир». Севший голос выдает мой нерв. Она замечает. Смотрит на меня, будто по-новому. «Думала, я не умею чувствовать. Думала, я машина. Нет, родная. Тут вот случайно выяснилось, что я человек. Закрываю глаза, выдыхаю, чувствуя на себе ее внимательный взгляд. Когда сад стал проявлять ко мне интерес как к жене, у меня не было права сопротивляться. Ее слова хуже пощечины. Я мозгами все это понимаю. От нее слышать адски больно. Меня наизнанку выворачивает и сворачивает обратно. За ребрами больно, и дышится тоже как-то не очень, будто воздух в комнате стал тяжелее и гуще. Каждый раз я умирала в его руках, но потом воскресала вновь, чтобы идти к сыну. Гораздо позже пришло смирение. Мы жили, как все. Он уезжал, крутился как-то. Всегда провально, конечно, но на жизнь нам хватало. Егор рос и все больше становился похож на тебя. Внешне, по характеру. Асад не мог не замечать. Злился, но долго молчал. Сорвало его, когда он окончательно все потерял. Мы сюда вернулись. А дальше, ты знаешь. Знаю. Еле сглатываю густую слюну. Теперь моя очередь, да? Она тихо, устало смеется и кивает. Я рассказываю все с самого начала. Что командировка должна была быть короткой. Что я должен был вернуться к нашей свадьбе. Рассказываю про договоренность с Джагой на экстренный случай. Про деньги, которые для нее оставил. Объясняю такое решение тем, что Джага был шестеркой и трусом. А через страх людьми всегда легко управлять. Ира понимает. Она тоже попала в эту ловушку. Нашлись те, кого Джага опрометчиво испугался больше, потому что я все равно за ним пришел. Но этого ей лучше не знать. Рассказываю про подставу своих, про плен, похожий на ад, где все, что у меня было, это моя ведьма. Не знаю, сколько раз я там умер, Ир. Каждый раз ты возвращала меня к жизни. «Покажи», — просит она. Усмехнувшись, поднимаюсь с пола и раздеваюсь по пояс. Все равно ведь увидит. Ведьма находит каждый видимый шрам, поджимает губы, застывая взглядом на тех, что находится ближе всего к жизненно важным органам. «Шрам на глазу оттуда же?» – тихо спрашивает она. «Да. Меня тогда знатно покромсали. Через 2 месяца меня оттуда вытащили, подлатали, как смогли, в полевых. Потом больница. Но я рвался сюда. И едва смог встать на ноги, рванул домой, к тебе. Чтобы все объяснить и попросить прощения, что задержался. Рассказываю, как нашел письмо, кольцо, как носился по городу и узнал у Руса, что моя ведьма замужем, беременная. Ир, после плена люди не возвращаются полностью здоровыми вот здесь. Стучу по виску. Потом по груди. Там что-то надламывается все равно, и это надо чинить. Нахрен я нужен тебе был слабый, еле передвигающийся. Да и куда мне было лезть? В семью? Я проходил реабилитацию у хороших частных спецов. Как только смог, все равно поехал. Надо было увидеть все своими глазами, поговорить. Приезжаю и вижу, как ты улыбаешься ребенку в коляске. Рядом Юнусов. Я понял, что окончательно потерял на тебя все права и исчез, чтобы не мешать. Мы еще долго говорим, выворачиваясь друг для друга наизнанку. Ира то плачет, то нервно смеется, если говорит про Егора. Меня ломает, но я тоже открываюсь, понимая, что иначе у нас не будет пути друг к другу. Устраиваюсь ближе к своей ведьме и медленно опускаю голову на ее колени. Трусь о них щекой. Ира замирает. И я замираю, снова украдкой вдыхая ее запах. Никогда бы не подумал, что я однолюб. Но мне никто не нужен, кроме этой израненной, уставшей, но самой родной ведьмы во всех существующих вселенных. Я даже пытаюсь вспомнить хоть одно лицо из тех, кто побывал в моей постели за 16 лет. Нет, не могу. На подкорке ее упрямые болотные глаза, наш трепетный поцелуй и первый раз на белых простынях, перепачканных ее кровью. Я много раз видел любовь со стороны. Моя точно другая. У нее запах пороха и лекарств, весенних цветов и осеннего леса. Моя любовь к этой женщине имеет привкус слез и крови наших с ней врагов. «Ты готова принять меня таким, родная?» — мысленно спрашиваю у нее. «Мы больше не будем просить друг у друга прощения за прошлое. Нам надо двигаться в будущее. У нас сын. И у него тоже должно быть будущее. И это моя главная задача – выстроить фундамент, поставить коробку, крышу. А уж наполнение, ведьма, по твоей части. Но я уверен, ты справишься, если захочешь». Ее пальцы так неожиданно касаются моих волос, что я вздрагиваю. Она пугается и убирает руку. Но через несколько секунд возвращает ее на место и медленно гладит меня по голове. Порой это очень нужно даже самому сильному мужику. Вот так прижаться щекой к коленям своей женщины, и чтобы его просто погладили. Это снаружи у меня стальная броня, а внутри я уставший воин. Но свою войну доведу до конца, даже если мне придется ползти по земле в сторону своих врагов, я доползу. Ради нее и нашего сына доползу. А потом мы будем принимать все важные решения. Не сейчас. Сейчас пусть она будет вот такой открытой и еще немного погладит меня по волосам.